В самом деле, все, что вы рассказываете, чрезвычайно интересно, — сказал граф, глядя с мрачным удовольствием на развязанного молодого человека, отмеченного какой-то сатанинской красотой. Вы прекрасно сделали, что последовали совету моего друга Синдбада, потому что ваш отец здесь и разыскивает вас. Граф с той самой минуты, как вошел в гостиную, не сводил глаз с молодого человека. Он восхищался уверенностью его взгляда и твердостью его голоса, но при столь естественных словах, как «ваш отец здесь и разыскивает вас», Андреа подскочил и воскликнул: мой отец здесь!» «Разумеется», — отвечал Монте-Кристо, «ваш отец — майор Бартоломео Кавальканти». Ужас, написанный на лице молодого человека, мгновенно исчез. «Да, правда», — сказал он, — «майор Бартоломео Кавальканти. Так вы говорите, граф, что мой дорогой отец здесь?» «Да, сударь. Мало того, я только что с ним разговаривал. Все, что он мне рассказал о своем любимом сыне, давно потерянном, меня очень растрогало. Поистине, его страдания, его опасения, его надежды могли бы составить трогательную поэму. И вот однажды его уведомили, что похитители его сына предлагают возвратить его или сообщить, где он находится, за довольно значительную сумму. Но ничто не могло остановить любящего отца. Эта сумма была им отослана на Пьемонтскую границу и вместе с ней визированный паспорт для Италии. Вы, кажется, были в то время на юге Франции?» «Да, граф», — отвечал с несколько смущенным видом Андреа. «Да, я был на юге Франции». «Вас в Ницце должен был ожидать экипаж?» «Совершенно верно. Он доставил меня из Ниццы в Геную, из Генуи в Турин, из Турина в Шамбери, из Шамбери в Поп-де-Бувазен, из Поп-де-Бувазена в Париж». «Превосходно! Он все время надеялся встретить вас в пути, так как ехал той же дорогой. Вот почему и для вас был намечен такой маршрут». «Но, — заметил Андреа, — если бы мой дорогой отец меня и встретил, я сомневаюсь, чтобы он меня узнал. Я несколько изменился с тех пор, как мы потеряли друг друга из вида». «А голос крови?» — сказал Монте-Кристо. «Да, верно, — ответил молодой человек, — я не подумал о голосе крови».